Глава 12. Истории о важном. Еще готовясь к поездке в Екатеринбург, Степан Данилович планировал посещение мест, связанных с семьей последнего российского императора Николая Александровича Романова. На сайте мужского монастыря царственных страстотерпцев на Ганиной Яме Степан Данилович нашел нужную информацию. Оказалось, что для детей составлен целый квест по истории царской семьи. Вся информация преподносится с учетом младшего или старшего школьного возраста. Степан Данилович определил день, когда они с Егоркой узнают все обстоятельства, связанные с историей семьи Романовых в Екатеринбурге. Подойдя к храму на Крови, Егорка увидел несколько голубей, кружившихся неподалеку, которые, казалось бы, звали их за собой. Золотые купола храма возвышались над городом. Этот величественный храм — один из самых красивых в Екатеринбурге. Несмотря на то, что построен он не так давно, у него очень интересная история. Путешественники присоединились к группе детей, которая следовала на экскурсию по храму. Он был воздвигнут на месте дома инженера Николая Ипатьева. В 2000 году началось строительство величественного храма на Крови, посвященного царской семье. Построен он в византийском стиле. Первый этаж облицован бордовым гранитом и относит нас к трагическим событиям. Именно в доме инженера Николая Ипатьева семья императора провела 78 дней до самой своей гибели. Окна дома были закрашены, на них установлены решетки. Дом окружен высоким двойным деревянным забором. Егорка и дедушка увидели также памятник царской семье. Они изображены спускающимися по лестнице. От памятника вниз ведут 23 ступени, символ 23 лет правления Николая II. Каждый год в июле проходят царские дни, как дань памяти. С каждым годом все больше людей приезжает в Екатеринбург почтить память царской семьи. Проводятся фестивали, конкурсы, концерты, литературные чтения о России, ее истории и семье Романовых. В храме есть музей-галерея с фотографиями из жизни семьи императора. Рядом расположено патриаршее подворье, построенное в 2010 году. Там находится музей семьи Романовых, библиотека «Державная», небольшой зал, где проходят музыкальные вечера. Именно там находится рояль фирмы «Бейкер», принадлежавший царской семье. Именно на нем играли императрица Александра Федоровна и молодые княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. На территории мужского монастыря на Ганиной Яме наши путешественники также заказали экскурсию. Зашли в храмы. В музее всегда проходят выставки. Почти все экспонаты уникальны. Для школьников проводятся мероприятия, посвященные истории нашей страны, семейным ценностям. Егорка стал участником одного из них и получил сладкий приз. Какие традиции есть в твоей семье? Нарисуй свое самое теплое воспоминание, связанное с этим.